Эти телефоны, два стационарных и три сотовых, принадлежали механическим мастерским Томаша Пачека, управлению багажного такси Марианны Вишняка и питомнику Ирены Дембицкой. Последний сотовый был зарегистрирован на некоторую Магдалену Скорбящую, сотрудницу туристического бюро, в настоящее время пребывающую в Египте, что в известной степени внесло некоторую растерянность в следственную группу. Была ли это Магдалена шрапнелем или нет? По каждому из этих телефонов абонент представлялся шрапнелем и выходил из себя от невозможности переговорить с паном Кшевцом. Вольницкий прекрасно понимал, что какой-то аферист мотается по всему свету и пользуется возможностью поговорить по любому подвернувшемуся под руку телефону. И все же владельцы телефонов его наверняка знают, а кто-то из них может оказаться и самим проходимцем. И детектив принял меры. Выдал поручение своим людям, а сам поспешил к Лизе Вензддик, в глубине души очень надеясь на ее упрямого жениха, недавно ею отвергнутого. Может, именно он замочил конкурента? Элиза может и не знать об этом. И тогда проклятого разномастного шрапнеля можно будет послать к черту, а его махинациями пусть займутся другие. Как он и предполагал, Элиза Вензддик была еще на работе, и на нее даже можно было посмотреть через стеклянную стену. Вон сидит, согнувшись над микроскопом. Однако пройти за стену, пусть даже и стеклянную, комиссару не разрешили. Не помогло удостоверение. Неумолимые стражи засекреченного объекта сухо заявили следователю, что пока они живы, он в лабораторию не войдет. Вот если бы он был бандой террористов с ядерными боеголовками в руках и перебил весь персонал учреждения, тогда бы, может, и вошел. Но сейчас они его не пустят. Пусть ждет. Его проблемы. Он и ждал. И даже терпеливо, чему очень способствовал вид Элизы у микроскопа. Но, похоже, ей все же каким-то путем передали, что к ней пришли из полиции. И она оторвалась от микроскопа, что-то записала в компьютере и вышла из неприступного помещения. Комиссар не стал терять времени. Соблюдая все формальности, он поспешил задать вопрос. «Вы знаете Мирослава Кшевца?» Вопрос преобразил дотоле спокойную женщину. Лаборантка Вензддик моментально вздрючилась и, пройдя все стадии возмущения, испуга, презрительного молчания, не выдержала. На комиссара обрушился буквально водопад очень противоречивых и очень ценных высказываний. Но сначала его ошеломили, приняв за посланца Кшевца. Видимо, до лаборантки не дошло, какое заведение он собой представляет. «Так вот он, кого соизволил прислать вместо себя», — бушевала лаборантка. «Извольте передать своему приятелю, что я не привыкла к таким методам. Трус прячется за спину других. Интересно, какие еще аргументы вы можете мне представить? Впрочем, я с вами не намерена вести переговоры. Пусть явится лично. Я ему все в лицо выскажу». «Ничего в лицо вы ему не выложите», тоже рассердился комиссар, разве что на спиритическом сеансе. Элиза онемела. Губы смогли лишь выговорить. «Что? Как?» «Пана Кшевца убили. Я же, возможно, вы не расслышали, веду расследование этого преступления. Вот, глядите, мое удостоверение. Отдел тяжких преступлений». Допрос пришлось прервать и последующие 10 минут посвятить приведению в чувство свидетельницы. Правда, сознание она потеряла лишь наполовину, но все равно давать показания не могла. Немного придя в себя, опять разразилась проклятиями, но теперь по другому адресу. «Это она!» — рыдала Элиза. «Она! Я уверена! Не хотела его выпускать из своих когтей. Предпочла убить. Он уверял, что избавится от нее окончательно. Я же всегда ему говорила, что она висела над ним, как гидра, гарпия, гиена, гадюка, гангрена, гетера проклятая». Следователь невольно подивился такому обилию проклятий, излитых одним духом и все на букву «Г». Он даже попытался записать их для памяти, но нельзя терять времени. Надо пользоваться возможностью услышать что-нибудь путное от эрудированной свидетельницы. «Кто?» — перебивая женщину, прокричал он. «Кто она?» «Как кто?» «Да Кристина, его бывшая жена. Не хотела отцепиться от него. Не хотела, не хотела». И вот не прошло и часа, а точнее за 45 весьма продуктивных минут, комиссар узнал следующее. Жених Элизы Венздик здесь абсолютно ни при чем. Это размазня, каких свет не видел, тихий, послушный и привязчивый. Он способен только стенать, причитать и умолять на коленях. А всякие действия настоящего мужчины ему так же чужды, как, скажем, китайский язык. Разведенная жена покойника какими-то неизвестными Элизе средствами заставляла Мирослава постоянно с ней встречаться. И он подчинялся этой бабе и летел к ней по первому же требованию, выполняя все ее пожелания. Гиена выдирала из него деньги, ему не принадлежавшие, заставляла его знакомиться с какими-то жуткими мафиозными хамами, чтобы испортить бедняге репутацию в обществе, лишить его возможности зарабатывать честным путем, чтобы он потом клянчил у нее же кусок хлеба. Заключила пакт с его отвратительной сестрой, так что бедняге приходилось скрывать от вредной сестры свои искренние чувства. Не могла примириться с прочной связью Миречика с ней, Элизой, а ведь она для него все, небо и земля, рай и залог новой, лучшей жизни, на нее одну Мирочек мог положиться. За ней, как за каменной стеной, к ней примчаться в трудную минуту. Она же, Элиза, все терпела, даже рисковала, не думая о последствиях, выполняя все просьбы любимого из последних сил. И молчала, как могила. Тут зареванная Элиза вроде как немного спохватилась. Но следователь уже успел ухватить конец нити. Так что же такое недозволенное свидетельница делала для покойного? Естественно, вопроса в лоб не задал, но с почти искренним сочувствием поинтересовался у бедной обманутой женщины, зачем она сегодня звонила пану Кшивцу. «Я сделала ему анализы. Он сказал, срочные». «Какие анализы? Чего?» «Вредителей растений, паразитов. Это вовсе не грипп». Тут Элиза задохнулась от очередного спазма отчаяния, но слезы уже не катились градом, и она даже вполне осознанно взглянула наконец на человека, который с ней говорил. Что ж, комиссар внешне выглядел вполне достойно. Был мужчиной, скорее парнем, интересным. Лицо умное, благородное. В данный момент сочувствующее. Так что любой женщине глядеть на него было бы приятно. Элиза Венздик не была исключением. «Но вы никому не скажете?» — вдруг забеспокоилась она. «Возможно, я и не имела права. Ведь это растение, а я занимаюсь анализами для людей. Но поверьте, я соблюдала все меры предосторожности, делала их совсем отдельно. И никогда больше, никогда в жизни. А Мирок убит. О, Боже!» Рыдания возобновились со страшной силой. Однако следователь уже пер напрямик, пометуя о своих служебных обязанностях и изгнав из сердца жалость. «И как часто вы делали эти растительные анализы?» Да нет, откуда? Только в последнее время.